системой заключения. Эта система полна, по его мнению, ложных и обманчивых достоинств. Она высасывает сок из человека, иннервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее, и потом нравственно иссохшую мумию полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния. Пусть тюрьма не усугубляет наказание человека, отнимая у него возможность уединения, но пусть она и не разрушает его нравственно и физически, навязывая ему одиночество. Таков вывод, который невольно вытекает из взглядов Достоевского на внутреннюю организацию тюрьмы. «Нельзя живого человека сделать трупом!» — восклицает он. И постоянно, настойчиво, не только словами, а целыми образами протестует против ненужного унижения, против обезличия арестанта, рисуя во многих местах яркие картины вспышек придавленной личности, не могущей не заявить о своих человеческих, но отнятых наказанием правах. Говорит ли он о необходимости индивидуализировать наказание, чтобы избежать его жестокой неравномерности? Указывает ли он на тягость каторжных работ, состоящую не в их трудности, а в их бесплодности в глазах арестанта, оскорбляющей его и отнимающей у него энергию? Высказывает ли предположение, что совершенная бессмысленность принудительной работы могла бы вызвать ряд самоубийств? Делает ли увлекательный очерк влияние первых признаков весны на зарождение у каторжных тоски по воле и мысли о побеге? Во всем звучит гуманный призыв видеть в обитателе мертвого дома прежде всего живую личность и уважать ее человеческое достоинство, ни в ком совершенно не заглохшее. В этом призыве величайшее достоинство записок из мертвого дома. Но Достоевский не остановился, однако, на аналитическом изображении каторги. Есть наказание выше, и споры о нем, о его целесообразности и справедливости, давно уже разделяют юристов и политиков на два неравных лагеря. Этот вечный вопрос, eine ewige Frage, уголовного права, смертная казнь. И по отношению к ней Достоевский высказался прямо и бесповоротно. Нельзя не прислушаться к тому, что скажет об отнятии жизни у отдельного лица целым обществом писатель, который так умело писать весь ужас, все бесчеловечье убийство как преступление. В горячих словах своего идиота он строго осудил смертную казнь как нечто еще более жестокое, чем преступление. Как бы продолжая потрясающий рассказ Виктора Гюго о последнем дне приговоренного к смерти, обрывающийся в виду эшафота, Достоевский пошел с преступником на этот эшафот и описал в негодующих выражениях ту четверть секунды, когда скользнет над головою нож. Это описание чрезвычайно сильное в своей краткости. Это защита надежды в человеке. Не могут не укреплять противника, не могут не заставить еще раз строго проверить свои взгляды серьезного защитника смертной казни. И в этом новая заслуга мыслителя-художника. Мне хочется сказать еще об одной особенности Достоевского. Он был вечный заступник, вечный защитник слабых. Он отдал поэтому свое сердце со всеми звуками и слезами, которые таились в нем, детям. На страницах его сочинений всегда звучит призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его, общая с великим английским романистом, с Диккенсом, всегда будет бросать особый свет на его произведения. Только художник с нежно любящую, отзывчивую душою мог так просто, правдиво и задушевно описать, как входит горькая правда жизни в ребенка, как негодует, страдает и плачет сердце его при несправедливости или жестокости.